Глава 27. Я села на кровать, скрестив ноги, и уставилась на фотографию мамы. Пару минут назад я закончила телефонный разговор с Джадой и Таем. Арахис был в гостиной, развлекался под музыку, которую мог слышать только он. Зейн общался с кем-то по телефону. Было около 3 часов дня, и у нас еще оставалось время в запасе перед патрулированием. За последние несколько дней мы не видели никого, кроме пакостников. Никаких адских зверей, никаких рейверов, никакого странного существа, убивающего стражей и демонов. Ночи были довольно длинными и скучными, но когда мы возвращались домой, обычно около 3, это было все, что угодно, только не скучно. С той ночи, когда мой кошмар разбудил Зейна, он приходил в спальню и оставался со мной, пока я не засыпала. К утру он всегда уходил. Мы говорили обо всем в те минуты, а иногда и часы, которые мне требовались, чтобы заснуть. Но после пробуждения Зейн не упоминал о том, что навещал меня, и я не поднимала эту тему. Не знаю, что это было. Зейн просто отвлекал меня или что-то еще, но я быстро обнаружила, что с нетерпением жду окончания каждого патруля. Я скучала по Мише каждой клеточкой своего существа. И было всего несколько минут в день, когда я не думала о нем. Но как только мы найдем Мишу, между мной и Зейном все изменится. Я не уеду из города, пока не выполню свою часть сделки, но сомневаюсь, что останусь в его квартире. Переедем ли мы с Мишей в этот город? Конечно, я наверняка снова увижу Зейна, но все уже будет по-другому. Я отбросила эти мысли в сторону. Завтра мы встретимся с Ротом и ведьмами. Надеюсь, узнаем что-нибудь, что приведет нас к Мише. Положив телефон на кровать, я посмотрела на открытую дверь. Когда я проснулась, Зейна уже не было. То, что он пришел ко мне посреди ночи, было похоже на сон. Я надеялась, что это не так. Встав с кровати, я подошла к окну и приоткрыла жалюзи ровно настолько, чтобы выглянуть наружу. День был ясным и, кажется, теплым. Тяжело выдохнув, я прислонилась лбом к стене, закрыла глаза и скрестила руки на талии. Я скучала по маме, я скучала по Мише, я скучала по Джаде и Таю, я скучала по Тьере и Мэтью. Мамы не было, но все остальные были в безопасности, кроме Миши. Боже, я не могла не думать о том, что Джада сказала раньше. В каком состоянии Миша? Физически наверняка в самом худшем. То же самое эмоционально и ментально. Но я могла бы помочь ему почувствовать себя лучше. С Джадой и остальными мы могли бы помочь Мише, если бы он в этом нуждался. Миша был сильным, и я знала, что он делает все возможное. Знала, что он не сломается, он выживет. «Тринити». Открыв глаза, я повернулась на голос Зейна. Он стоял в дверях спальни. «Привет», сказала я, неловко помахав рукой. Он вошел в комнату. «Ты в порядке?» Я кивнула. «Конечно». «Ты занята?» — спросил он. «Подпираешь стену?» «Чрезвычайно занята. Стараюсь делать это хотя бы раз в день». «Прости, что прерываю». Он начал поворачиваться. «Что случилось?» Я оттолкнулась от стены и подошла к нему. Недооценив, насколько далеко выступала кровать, ударилась икрой о ножку. «Ой!» «Чёрт, я это слышал». Зейн шагнул ко мне. «Ты в порядке?» «Да», — пробормотала я. «Итак, что случилось?» На его лице промелькнуло сомнение. «Николай, нужно, чтобы я отметился. Подумал, ты, возможно, захочешь присоединиться ко мне». «Правда?» «Конечно», — ответил он, и я была достаточно близко, чтобы увидеть слабую улыбку. «Ты спрашивала, встретишься ли с Жасмин и Даникой?» «Сейчас самое подходящее время. Не могу гарантировать, что обе будут там, но одна из них точно». Я замолчала, только сейчас поняв, что не поверила Зейну, когда он сказал, что устроит эту встречу. Даже не знаю, почему решила, что он говорит несерьезно. «Ладно. Я хорошо одета?» Мне показалось, черные леггинсы и майка-туника выглядели слишком повседневно. «Если нет, могу переодеться». «Ты прекрасно выглядишь», — Зейн усмехнулся. «Мы едем в комплекс, а не в оперу». Взяв свой телефон, я прищурилась, глядя ему в спину, когда он выходил из комнаты. Просто хочу произвести хорошее впечатление. И не хочу, чтобы они смотрели на меня и думали, кто это неряшливого вида цыпочка». Зейн усмехнулся, когда подошел к кухонному островку и взял ключи. «Это не смешно». Я повернулась, увидела Арахиса, накинувшегося на боксерскую грушу, и покачала головой. «Что, если я им не понравлюсь?» Зейн посмотрел на меня через плечо, нахмурив брови. «Не понимаю, почему ты можешь не понравиться? Но даже если так, какое это имеет значение? Они не твой клан, Тринити. На данный момент даже едва ли мой». Поездка в лагерь стражи прошла почти в тишине. Я обдумывала то, что сказал Зейн. Меня не особо беспокоило, что эти люди не из моего клана. Это было правдой, и кто знал, когда я увижу их снова. Но меня беспокоило то, что Зейн сказал о себе. Он не чувствовал себя частью клана, своей семьи. В каком-то смысле я его понимала, потому что действительно знала, каково это — жить с кем-то, но не быть его частью. Но при этом я не страж. А вот для Зейна это очень важно. Я теребила край своей туники, когда мы приблизились к мосту. Вдалеке на фоне голубого неба показалось что-то высокое и белое. Я прищурилась. «Это монумент Вашингтону?» «Что? Да, это он». «Вау!» — прошептала я, жалея, что не могу видеть его более ясно. «Это первый раз, когда ты его заметила. Ты должна была видеть его каждую ночь, когда мы патрулировали». «Наверное, не обратила внимания», — солгала я, опустив плечи. «В один из дней, когда к нам вернется Миша, я бы с удовольствием посмотрела на него вблизи и, возможно, посетила музеи». Держа руку на руле, Зейн посмотрел на меня. «Это может быть весело, но у меня такое чувство, что Миша не захочет, чтобы я был рядом, когда ты исследуешь округ Колумбия». Я ухмыльнулась. «Думаю, он тебе понравится». «Правда?» «Да, ты натренировался на мне, хоть иногда бываешь придурком». Зейн покачал головой. «Не знаю, думаю, он не особо со мной поладит». «Из-за этой штуки с душой?» — спросила я и пожалела, что на Зейне солнцезащитные очки, потому что хотела видеть его глаза. «Миша переживет это. Уверена, вы поладите. Вам обоим нравится пытаться командовать мной». «И ты не слушаешь ни одного из нас, так что у нас действительно есть что-то общее». Я закатила глаза. «Неважно. Итак, что мне сказать, если в твоем клане спросят, кто я такая?» «Николай уже сказал им, что ты из регионального отделения, ищешь друга. Это все, что им нужно знать». Мои брови скептично приподнялись. Это объяснение совсем не кажется подозрительным. «Но они могут быть настолько подозрительными, насколько захотят. Это не имеет значения». Зейн повернул направо, въезжая в густо заросшую лесом местность. Я, наконец, почувствовала, что могу сделать глубокий вдох. Постоянное ощущение присутствия демонов ослабло. «Однако члены клана — хорошие люди. Им можно было бы доверить знание того, кто ты есть». Мы с мамой думали, что Райкер — хороший человек, но хорошие люди совершают плохие поступки. Спустя некоторое время машина подъехала к воротам. Они открылись при нашем приближении. Впереди я увидела массивное кирпичное здание в несколько этажей. Это так сильно напомнило мне дом Тьерри, что у меня заныло в груди. Я резко выдохнула, когда Зейн проехал по подъездной дорожке и припарковался перед широкими ступенями. Нервозность наполнила меня, когда я отстегнула ремень безопасности и посмотрела на Зейна. Он снял солнцезащитные очки и вставил их в козырек. «Ты выглядишь так, будто тебя сейчас тошнит». «Правда?» Одна сторона его губ приподнялась. «Может и нет, но ты выглядишь очень нервной». «Да», — я сложила руки вместе. «Даже толком не знаю, почему». «Конечно, ты прав. Все там могут ненавидеть меня, но кого это волнует?» «Они не станут тебя ненавидеть», — сказал Зейн. Протянув руку, он поймал несколько прядей моих волос и пригладил их. «Но на тебе шлепанцы. Наверное, мне следовало предупредить тебя, чтобы ты их не надевала». «О, нет. Почему?» «Изи проходит ту стадию, когда ей нравится покусывать пальцы ног». «Что?» — я засмеялась, поджав пальцы на ногах. «Серьезно?» «Серьезно. Он усмехнулся себе под нос. «Давай, пойдем внутрь». Решив, что веду себя как ненормальная безо всякой причины, я открыла дверь, вышла и тут же споткнулась о бордюр. Наклонившись, я остановила себя, прежде чем успела распластаться. Мои солнцезащитные очки сползли на нос. «Боже, ты в порядке?» — раздался женский голос откуда-то сверху. Я выругалась себе под нос. Конечно, кто-то видел меня. «В порядке!» — крикнула я, чувствуя, как пылают мои щеки. Зейн внезапно оказался рядом, схватил меня за плечи и помог встать. «Ты цела?» — спросил он низким голосом. «Зашибись!» — пробормотала я, глядя на свои ладони. Кожа была красной, но не содрана. Кто-то присоединился к нам у подножия лестницы. Я подняла голову и увидела красивую темноволосую женщину-стража. Кажется, она была всего на несколько лет старше меня. «Ты действительно хорошенькая», — выпалила я. Она улыбнулась, взглянув на Зейна, который все еще стоял позади и держал меня, будто боялся, что я снова упаду. «Она мне нравится, Зейн». «Даже не сомневался», — криво усмехнулся он. «Даника, это Тринити». «Привет», — девушка протянула руку. «Было интересно, когда я смогу с тобой увидеться». Зейн отпустил меня, и я подошла пожать протянутую руку. «Обычно я стараюсь произвести лучшее первое впечатление». Даника рассмеялась и махнула рукой. «Не волнуйся об этом», — она сжала мою руку, прежде чем отпустить. «Мне действительно жаль слышать о твоем друге. Надеюсь, ты найдешь его». «Спасибо», — сказала я. «Как у тебя дела?» — спросил Зейн, обходя меня. Я не была уверена, кто к кому подошел первым, но они обнялись, и это было настоящее объятие, полное любви. Мое сердце снова сжалось. Такие объятия мы с Джадой дарили друг другу и разделяли с Мишей. «Хорошо», — Даника отстранилась, сжимая его руки. «А у тебя?» «Идеально». Она наклонила голову, как бы давая понять, что знает лучше, но затем повернулась ко мне. «Надеюсь, ты оберегаешь Зейна от неприятностей?» возможно, все немного наоборот». Улыбка Даники была лукавой, когда она бросила на Зейна долгий взгляд, который я не смогла расшифровать. Мы начали подниматься по ступенькам. «Николай сказал, что вы, ребята, приедете, и я была до смешного взволнована». «Тебе так скучно?» — спросил Зейн, пока я осторожно поднималась за ними по ступенькам, следя за тем, чтобы снова не упасть. «Черт возьми, да!» — засмеялась она, перекидывая блестящие черные волосы через плечо. «К тому же у Изи и Дрейка режутся зубки, так что я готова выброситься из окна». Прорезывающиеся зубки маленьких горгулей, вероятно, были кошмаром. Зейн шагнул вперед и открыл дверь. Даника посмотрела на меня через плечо. «Как тебе город?» «Здесь мило, судя по тому, что удалось увидеть», — ответила я, быстро исчерпав все, что еще можно сказать. Обычно я не была такой неуклюжей, но сегодня, по всей вероятности, была в редкой форме. То есть, конечно, хотелось бы увидеть больше. «Ты должен пригласить ее на свидание, Зейн». Даника толкнула его, проходя мимо. «Ты просто держишь ее в заперти у себя дома?» Я приподняла бровь, оглядывая широкое круглое фойе. Там было много дверных проемов. «Весь день и ночь», — ответил он. «Звучит неплохо, а?» Даника хихикнула, а Зейн покачал головой. «Думаю, что Десс и Николай...» Серое пятно внезапно надвинулось прямо на мое лицо. Задыхаясь, я отступила на шаг и рефлекторно подняла руки, когда кто-то крикнул: «Изи, нет!» Руки и крылья врезались в меня, и следующее, что я поняла, то, что держу в руках извивающуюся маленькую горгулью. Она была крошечной, но тяжелой, как грузовик, когда колотила своими кулачками по моим рукам. Черты лица обрели форму, и я поняла, что она была в обличье стража. Ее пухлое лицо было грифельно-серого цвета, а маленькие рожки разделяли буйство рыжих кудрей. Она обняла меня так крепко, как обняла бы давно потерянного друга. Я была потрясена до такой степени, что застыла, когда она бормотала непонятные вещи и раскачивалась в моих объятиях, держась за меня изо всех сил. Я взглянула поверх маленького хлопающего крыла на Данику и Зейна. Оба уставились на нас, и я неловко похлопала девочку по спине между крыльев. «Привет», — сказала я, крепче обнимая ее. Она откинула голову назад и издала дикий смешок. «Видимо, это и есть Изи?» Зейн кивнул. «Да», — сказала Даника, — «это должно быть она. А это моя сестра Жасмин». Мгновение спустя женщина, которая была поразительно похожа на Данику, бросилась вперед. «Боже, мне так жаль! На самом деле она дремала, а потом убежала». Жасмин потянулась к дочери, схватив ее за талию, но Изи держалась крепко. «Ох, мне так жаль! Изи, отпусти!» Изи не отпускала меня, и теперь у нее в руках были пригоршни моих волос. «Думаю, я ей нравлюсь». «Я тоже так думаю», — согласилась Жасмин. Позади нее прятался еще кое-кто. Маленький мальчик того же возраста, что и Изи. Его большие голубые глаза выглядывали из-за матери. «Привет». Он отпрянул назад, а секунду спустя снова выглянул. Я ухмыльнулась. «Изи, если ты не отпустишь эту бедную девочку, то не получишь на полдник пудинг». Малышка тут же отпустила меня, обвив руками шею матери. «Вау, это сработало на удивление быстро!» Жасмин усмехнулась. «Этот ребенок действительно будет хорошо себя вести ради пудинга. Еще раз, мне очень жаль». «Все в порядке», — я улыбнулась. Это было приятное приветствие. «Рада, что ты так думаешь». Жасмин повернулась туда, где стояли Даника и Зейн. «Даника, не могла бы ты взять Дрейка, чтобы я не споткнулась об него?» «Конечно!» — она отстранилась от Зейна и легко подхватила мальчика, который тут же уткнулся лицом ей в шею. «Дрейк немного застенчивый». «И как ты можешь видеть, Изи не такая!» — усмехнулась Жасмин, отступая назад. «Эти двое не могли бы быть более разными». «Они оба сейчас перевоплощаются?» — спросила я. «Изи может полностью перевоплотиться и удерживать форму, но Дрейк пока только частично», — ответила Жасмин. «Изи предпочитает быть в форме стража. Дрейк просто слишком много думает об этом, не так ли?» Даника взъерошила волосы мальчугана, и он поднял голову, слегка улыбнувшись, прежде чем снова опустить лицо. «Изи ни о чем не думает дважды. Если она хочет что-то сделать, то просто делает это. Моя девочка», — сказала я, играя с рукой Изи, когда она снова потянулась ко мне. «Наша тоже», — Даника с сестрой переглянулись. «Но она доводит своего папу до сердечного приступа примерно каждые 5 секунд». Смеясь, я взглянула на Зейна и увидела, что он прислонился к стене, скрестив лодыжки и засунув руки в карманы джинсов. На его лице появилась слабая улыбка, смягчившая обычно жесткую линию подбородка. Я была поражена тем, как сильно это напомнило мне день в доме Рота и Лейлы. Зейн был здесь, но не был частью этого. Моя улыбка дрогнула, когда он наклонил голову в мою сторону. Из одной из закрытых комнат донеслись мужские голоса, а затем открылась дверь. Вышел мужчина-страж, но он был слишком далеко, чтобы я могла разглядеть его лицо. Впрочем, по голосу я узнала Деза, когда он заговорил. «Неужели Изабелла снова на кого-то напала?» «Нет», — Жасмин рассмеялась. «Она просто была счастлива увидеть Тринити». «Правда?» Дез с важным видом прошел по коридору и остановился, чтобы забрать сына у Даники. «Привет», — сказал он мне, переложив Дрейка на локоть одной руки. «Привет», — я помахала рукой, и Изи захихикала. «Как все прошло?» — спросил Дез у Зейна. «Хорошо. Мне нечем поделиться, кроме того, что я уже сообщил», — ответил Зейн, отталкиваясь от стены. «Как здесь обстоят дела?» «Нормально, но у нас для тебя кое-какие новости», — Дез взглянул на меня. «Тринити захочет это услышать, поэтому я рад, что ты привел ее. Пойдем навестим Николая». Зейн взглянул на меня, и я высвободила свои пальцы из рук Изи, пока Даника забирала Дрейка у Дезы. Я подошла, чтобы присоединиться к ним. «Напомни Николаю, что у него есть 30 минут», — сказала Даника. «Или я ухожу без него». Дез бросил взгляд на свою невестку, но она просто улыбнулась ему в ответ, и две вещи показались мне странными. Во-первых, она собиралась уйти без лидера клана. Во-вторых, она уходила из комплекса одна. Пристальный взгляд Даники встретился с моим. Должно быть, то, о чем я думала, было написано на моем лице. «Изи похожа на свою тетю», — сказала она, и Жасмин кивнула. «Я делаю то, что хочу». Уголки моих губ приподнялись. «Ты мне нравишься», — Даника подмигнула. «Пошли», — Дес жестом пригласил нас. «Иначе вы сейчас начнете болтать с Даникой, и, чувствую, хорошо это не закончится». «Теперь я действительно хочу поговорить с ней», — крикнула Даника. «Не уверен, кто бы оказал худшее влияние», — прокомментировал Зейн, и я стрельнула в него лукавым взглядом. «Ты или Даника?» «Добавьте Лейлу, и весь дом сгорит дотла», — проронил Дес. «Я слышала это», — крикнула Даника из фойе. Я взглянула на Зейна, но он никак не отреагировал на имя Лейлы и на то, что один из членов клана упомянул его. Я не знала подробностей, кто отвернулся от нее, а кто — нет. Дес открыл дверь, и я сразу почувствовала слабый аромат крепкого табака. Мы вошли и увидели Николая. Он сидел за большим письменным столом и листал какие-то бумаги. Дес прошел вперед по ярко вытканному коврику. «Даника просила напомнить, если ты не будешь готов через 30 минут, она уйдет без тебя». Николай вздохнул, но когда заговорил, его голос был полон нежности. «Конечно, уйдет». Он откинулся на спинку кресла. «Что ж, давайте пошевелим булками, чтобы я не гонялся за Даникой по улицам Вашингтона». Я открыла рот, чтобы спросить, действительно ли ей можно бродить по городу, но поняла, что Зейна с нами нет. Оглянувшись, увидела его у входа. Бледнее обычного, он медленно оглядывал комнату, казалось, вбирая все в себя. И тут меня осенило. Это был кабинет его отца. Спустя несколько мгновений он все-таки шагнул вперед, его светлые глаза сфокусировались на мне. Я подождала, пока он окажется рядом, и прошептала. «Ты в порядке?» «Всегда», — ответил он. А затем повернулся к Николаю. «У вас есть для нас новости?» Если Николай или Десс и заметили его колебания, то не подали виду. Но потом Николай сбросил бомбу. «Вчера видели Баэля». «Что?» Я ахнула, когда Зейн шагнул вперед. «Когда? Где?» Кэл засек его во время патрулирования около 20:00 недалеко от Франклин-сквер, ответил Николай. Мое сердце бешено заколотилось. Это была новость, которой я не ожидала. «Кэл уверен, что видел Баэля. Это был он?» — спросил Зейн. Дэс кивнул, откинулся назад и взял что-то со стола. «Кэл смог сфотографировать его на телефон. Мы распечатали снимок». Он протянул его Зейну. «Думаешь, это он?» Я метнулась к Зейну и посмотрела на несколько зернистое изображение высокого темноволосого мужчины, который стоял возле черного автомобиля. В сером костюме, волосы зачесаны назад. Он смотрел вверх, и даже я смогла рассмотреть странный желтый свет, который исходил из его глаз. «Это он», — сказала я, и надежда вспыхнула во мне. «Это Баэль». «Да». Зейн поднял глаза, когда я почти выхватила у него фотографию. «Мы знаем, кто в машине». Я прищурилась. Там был кто-то на заднем сиденье. «Пока не уверен, но мы связались с нашими людьми в полицейском управлении, чтобы проверить метки. Машина зарегистрирована на местную компанию по обслуживанию автомобилей. Ждем, чтобы выяснить, кто был водителем и кого они перевозили. Как только узнаем, дадим вам знать». Баэль был в городе. «Это хорошие новости», — сказала я, глядя на Зейна. «Верно? Как только мы выясним, с кем он, мы, надеюсь, сможем его найти». Он кивнул. «Не только это. Теперь мы знаем, откуда начать патрулирование».